Глава 25. Олег проснулся от того, что рядом зашевелилась Анечка. Он удивился тому, когда успел уснуть. Растер лицо и посмотрел на свою девочку. Она была еще сонной, немного взлохмаченной и такой нежной. Приоткрыла один глаз, встретившись взглядом с Олегом. Он перестал дышать в ожидании ее реакции. Аня улыбнулась. Губы ее еще были немного припухшими после поцелуев. На щеках распускался знакомый румянец. «Доброе утро», — произнес Олег, улыбнувшись. «Доброе утро», — голос Ани отдавал хрипотцой с просунья. Его захлестнула нежность. Все ночные страхи показались такими несерьезными и несущественными, что впору было рассмеяться над собой. Он протянул Аню к себе, зарылся носом в ее шею, втянул аромат теплой кожи и ощутила себя по-настоящему счастливым. «Как спала?» «Хорошо», — улыбалась Аня, нежась в объятиях Олега. «А ты?» «Отлично», — солгал, не моргнув. «Закажем завтрак в номер?» Она удивленно посмотрела на него, а Олегу не хотелось сейчас ни с кем ее делить. Хотелось еще немного насладиться их первым совместным утром. Хотелось кормить Анечку с рук, посадив к себе на колени, и смотреть, как красиво она ест. Видимо, теперь это будет его личный фетиш. В Волгограде они провели еще два дня, и каждое мгновение было наполнено трогательной нежностью, трепетом и страстью. Аня каждый раз охотно отвечала на ласки Олега, медленно отпуская свое стеснение. Он же терпеливо обучал ее азам любви и наслаждался тем, с каким удовольствием его девочка познает свое тело и свои желания. Возвращаться домой не хотелось. Там ждала суровая реальность в виде Аниных родителей, быта и текучки. Но время командировки подходило к концу. Накануне вылета вечером Олег снова привел Аню на нулевой километр. «Тебе понравилось загадывать желание?» — рассмеялась она звонко, идя за ним по площади. Олег держал ее за руку. «Именно!» — улыбнулся. «Надо пользоваться, пока получается. Что ты хочешь загадать сейчас?» Он молчал. Когда они дошли до звезды, Олег, не раздумывая, встал на нее, взглянул на Аню и опустился на одно колено. Улыбка медленно сползла с ее лица. Полянский достал из внутреннего кармана пиджака бархатную темно-синюю коробочку и посмотрел на Анечку снизу вверх. Он был серьезен, как никогда. «Анечка, я до сих пор считаю, что совсем тебе не подхожу, но я безумно благодарен тебе за то, что ты подарила мне несколько самых счастливых в моей жизни дней. Позволь мне отплатить тебе тем же и сделать счастливым всю твою жизнь. Ты выйдешь за меня, Ань?» Олег замер в ожидании ответа. Рот Ани приоткрылся. Она была в шоке и не могла произнести ни слова. Думала ли она, что Полянский никогда на ней не женится? Боялась ли связывать с ним свою жизнь так надолго? Или была вне себя от счастья? Ему в этот момент очень хотелось знать, что происходило в голове Анечки, потому что она продолжала смотреть на него и молчать. Сердце Олега начало сжиматься, а внутренности затягивались холодом. Неужели он ошибся в ее чувствах? — Ань, — позвал Полянский негромко, — скажи что-нибудь. — Я... — растерялась Аня, совсем не готовая к такому повороту событий. — Я... — Да... «Я согласна?» Она произнесла это на последнем дыхании, чувствуя, как подкашиваются колени, а тело дрожит от волнения. Еще три дня назад, соглашаясь быть с Олегом, Аня не думала, что он вот так быстро позовет ее замуж. Да она вообще о свадьбе с ним не думала. Она просто хотела быть с ним рядом. Хотя, наверное, его слова, что он хочет ее в свою жизнь навсегда, предполагали брак, а не просто совместные ночи. Но Аня тогда об этом не думала. И сейчас она не могла понять, что чувствует от предложения Олега. Рада, счастлива, напугана. Да, первое, что она ощутила, был страх, что все происходит слишком быстро и слишком неожиданно. Теперь, глядя, как Полянский надевает ей на палец аккуратное колечко с прозрачным камушком, она почувствовала первые отголоски радости. Ведь это на самом деле то, чего Аня хотела, то, о чем еще неделю назад боялась даже мечтать. А когда Олег поднялся с колену и, притянув ее к себе, поцеловал на глазах у толпы зевак, до которых им обоим сейчас не было дела, Анечка поняла, что счастлива, и весело рассмеялась, обнимая будущего мужа и запрокидывая голову назад. «Люблю тебя», — произнес он, чувствуя внутри сумасшедшее облегчение. Олег не знал, что бы делал, если бы Анечка ему отказала. Умер? Сошел с ума? Уехал в тайгу? «И я люблю тебя», — выдохнула она, глядя Олегу в глаза. «Обещаю сделать все, чтобы ты не разочаровалась в своем выборе». «Я не разочаруюсь», — широко улыбнулась Аня. Самолет приземлился вечером. Недавно прошел дождь, и воздух был свеж. Олег держал Аню за руку, ведя ее по залу аэропорта. Он вообще постоянно чувствовал острую потребность касаться Анечки. Везде, всегда. А если физически такой возможности не было, то Полянский начинал ощущать ломку. Ему не хватало ее запаха, улыбки, трогательного смущения, от которого у него самым настоящим образом сносило крышу. Самое удивительное было то, что Олегу всего этого было мало, даже когда Аня была рядом. Он каждую ночь просыпался только от того, что его девочка перевернулась на другой бок, отодвинувшись от него или закуталась в одеяло, и он не мог чувствовать ее своей кожей. Олег ненавидел это самое одеяло и готов был всю ночь укрывать Анечку своим телом, лишь бы между ними не вставала никакая тряпка. И ему от этого становилось страшно. «Возможно, — думал он, — со временем его чувства перестанут быть такими яркими, острыми, пронзительными, почти причиняющими боль, и он станет относиться к Анечке спокойнее. Нет, не перестанет любить, но сможет не думать о ней каждую секунду, боясь, что в этот самый момент на ее пути появляется кто-то другой, пока сам Олег зарабатывает деньги, проводит переговоры, распекает сотрудников. Ваня он был уверен. Она не станет намеренно искать кого-то на стороне. Но ведь этот кто-то может оказаться слишком настойчивым, и его неопытная девочка может ему поверить и понять, что с этим новым мужчиной ей в разы лучше, чем с ним самим. Олег шумно выдохнул и непроизвольно сильнее сжал ладонь Ани. Она удивленно посмотрела на него. Полянский заставил себя улыбнуться. «Все хорошо», — мысленно говорил он. «Анечка рядом, вот она, моя». Олег помог ей забраться в машину, сам устроился рядом и велел водителю ехать домой. «К тебе?» — тут же почему-то испугалась Аня. «Да», — улыбнулся он, — «не хочу отпускать тебя и потом отпрашивать у родителей каждый раз, когда захочу видеть. А видеть тебя я хочу постоянно». Последнюю фразу Олег произнес полушепотом, низко склонившись к Ане. Щечки ее зарделись. Она и сама уже не представляла, как бы засыпала без него. Но как быть с родителями? Что скажут они? Полянский будто прочитал ее мысли. «Ты родителям позвонила?» «Нет». Краска сошла с ее лица. «Позвони», — велел Олег. «Они, наверное, волнуются». А еще ему хотелось, чтобы и Лариса, и Саша сразу привыкали к мысли, что Анечка теперь принадлежит ему, и отпускать ее он не собирается. Какое бы у них мнение на этот счет не было. Набирая номер мамы, Аня заранее вся сжималась в ожидании скандала. «Алло, Аня? Ты уже прилетела?» — услышала она взволнованный голос. «Да, мам, все хорошо. Мы...» — Аня судорожно втянула в себя воздух. «Прилетели. Скоро будешь? Мам, я...» Она замолчала, не зная, как признаться, что домой не приедет. «Я не приеду». В трубке повисла тишина. Аня с силой сжала пальцами телефон и почувствовала, как вокруг нее сгущается темнота. «К нему поедешь?» — недовольно спросила мама. «Значит, решила все-таки». «Да, мам». Она только сейчас поняла, что не дышала. «Он рядом?» «Да», — тихо ответила Аня. «Ты уверена, Ань? Не поздно еще передумать. Приезжай домой». В голосе матери не было больше ни гнева, ни недовольства. Впервые в жизни она просила. «Нет, мам», — несмело улыбнулась Аня, — «я поеду с Олегом». Она так легко произнесла это, что сама себе удивилась и посмотрела на Полянского. Он улыбался, с трудом удерживая в себе счастье от того, что Анечка снова выбрала его. «Ты только не забывай звонить, ладно? И приезжай хоть иногда». Аня показала ей, что мама плакала. Я приеду, мам. Ладно. Если что, знаю, что тебе всегда есть куда вернуться, Ань. Знаю, мам. У нее в носу защипало. После разговора с матерью Аня прильнула к боку Олега. Ей сейчас как никогда нужны были его объятия. Маленькой балерине было грустно от того, что она вынуждена оставить родителей, от понимания, что детство ее закончилось, и теперь она стояла на пороге взрослой, совсем другой жизни. — Все хорошо? — спросил Олег. — Да. — сквозь накатившие слезы улыбнулась Аня. — Все хорошо, просто... просто немного страшно. И мама, кажется, она плакала. Они смирятся, Аня. Все родители не желают отпускать своих детей, но когда они поймут, что у нас все серьезно, они успокоятся. Все будет хорошо, девочка моя. И Аня верила ему. Квартира Олега располагалась в элитном жилом комплексе с охраной, консьержем и подземной парковкой. Для Ани все это было непривычно. Она чувствовала себя здесь неуютно и как будто чужой. Полянский видел, как напряглась его девочка, едва не вышли из машины. — Что-то не так? — нахмурился он, пропуская Аню впереди себя в лифт. — Да нет, — выдавила она из себя улыбку. — Просто я никогда не была в таких домах. Олег улыбнулся. — Привыкай, Ань. Это теперь твой дом. Аня вскинула на него удивленный взгляд. — Кстати, загородный дом мне тоже удалось выкупить у своей бывшей жены. Правда, через подставного человека. Мне бы она ни за что его не продала. — Почему? — Этого Аня не понимала. Ведь Олег прожил со своей женой почти 20 лет. Это так просто не забывается. Почему враждовать? Потому что этим разводом я нанес ей личное оскорбление, лишив возможности и дальше жить, не напрягаясь. Криво ухмыльнулся он. Она, наверное, любила тебя? Тихо произнесла Аня. Наташа любила деньги. Это все, что ей было от меня нужно. Не без сожаления, ответил Олег. «Зачем тогда жениться, если не любишь?» «По-разному бывает в жизни, Ань». Он хитрым взглядом посмотрел на Анечку. «Надеюсь, ты выходишь за меня замуж по любви». «Конечно», — растерялась она. «Ты же не думаешь, что я из-за денег все это?» «Нет, конечно, Ань, нет». Олег протянул ее к себе. «Я знаю, что любишь. Такие, как ты, не умеют обманывать». «Да нет, больше таких, как ты. Ты одна моя». «Люблю». Он поцеловал Аню, вжимая ее тело в себя, желая стать с ним единым целым. Не кстати вспомнил, как стонала она сегодня ночью под ним, кусая губки. В штанах стало очень тесно. «Идем», — произнес Олег хрипло. Он открыл дверь ключом, подхватил Аню на руки. От неожиданности она вскрикнула и вцепилась в него руками. «Обычно так делают после свадьбы, но... добро пожаловать домой, любимая». Олег перешагнул порог, глядя в глаза своей любимой балерины. Она не дышала. На глазах ее наворачивали слезы, в груди щемило от счастья. Он осторожно поставил ее на ноги, не сводя с нее взгляда. — Почему ты плачешь? — Я так долго тебя любила, — прошептала Аня, цепляясь за пиджак Олега. — Еще с училища видела, как ты приезжал за Кариной, и мне было так обидно, что ты никогда на меня не смотрел. — Я смотрел, — улыбнулся Полянский. — Я наблюдал через окно за твоими репетициями. Смотрел только на тебя на концерте. Но тогда это было просто интерес к способной балерине. Ты восхищала меня своим упорством и стойкостью, а когда мы столкнулись возле ДК, а потом еще на берегу реки, я понял, что мне без тебя плохо. Ерунды всякой себе напридумывал, запретов дурацких. Но не смог удержаться от тебя на расстоянии. — Прости, Ань. — Прощаю, — рассмеялась она, несмотря на текущие по щекам слезы. Жизнь их постепенно входила в привычное русло. Аня приступила к занятиям в институте, Олег занимался делами своих компаний. Но в офисе он больше не задерживался. Каждый вечер Полянский спешил к своей любимой девочке и в страхе перешагивал порог дома, боясь увидеть в ее глазах пустоту и услышать слова «Я ухожу от тебя». И каждый раз видел совсем другое — радость от встречи, восторг, любовь и желание. Даже родители Ани уже окончательно смирились с выбором дочери и перестали смотреть на Олега косо. Так же, как и его друзья, постепенно смирились с тем, что, как сказал Паша, Полянский выкрал невесту из яслей и перестали подшучивать над ним на эту тему. Аня, кстати, прекрасно поладила с их девчонками. Оставалось сообщить Карине, что скоро у нее появится мачеха. Только дочь позвонила первой. Олег только вернулся с совещания, попросил Полину сделать ему кофе и прошел в кабинет. На календаре был конец сентября, а за окном дождь. Телефон в его кармане вздрогнул. — Привет, дочь, — радостно ответил Олег. — Не балуешь ты меня своим вниманием. Он сел за стол и откинулся на спинку кресла. — Привет, пап. Голос ее был напряженным. — Как твои дела? Как успехи в твоем шоу, когда уже пригласишь на свое выступление? — Пап. Карина замолчала, словно подбирала подходящие слова. — Пап, это правда? — Что именно? — Что ты встречаешься с кем-то? Олег набрал полные легкие воздуха. Сердце его зачастило. — Правда? — выдохнул. — Мне сказали, что она совсем молодая. — Ей 20. Не стал скрывать он. — Пап! — Да, я помню, ты просила меня не связываться с малолетками. — хмыкнул Олег. — У тебя же с ней не серьезно, да? Ты после развода приходишь в себя, там седина в бороду и все такое? — Нет, Карин. У нас с ней все серьезно. — Пап! — Да, дочь, я люблю ее. — Давно люблю. — Ты что, изменял маме? Она была ошеломлена. — Нет, Карин, нет. — Как же тогда? — Как-то так, дочь. — Но, пап, а она, это, твоя... — Карин, ее зовут Аня. — Аня? — недовольно повторила Карина. — Она тоже тебя любит? Или твои деньги? Олег тяжело вздохнул. Он предполагал, что дочь может и не принять его новую жену, но все равно не собирался отказываться от возможности быть с Аней. «Ее не интересуют мои деньги». «Ты в этом уверен, пап?» — хмыкнула дочь. «Думаешь, 20-летняя девица любит тебя за твою прекрасную душу?» Олег дождался, пока Полина, оставив на столе чашку кофе, выйдет, и только после этого ответил. «А меня можно любить только за деньги?» Его неприятно задели слова Карины. «Нет, пап, конечно, нет!» — поспешно произнесла она. «Но какая 20-летняя согласится быть с тем, кто ей в отцы годится, пап? Они ведь за деньги не на такое пойдут!» «Поверь, Карин, это и деньги не нужны. Она не похожа на твою мать, и представь себе, я ей интересен». Он говорил резко и отрывисто. «Не мои деньги, как ты говоришь. Но, пап...» «Карин, я все равно не собираюсь спрашивать у тебя разрешения, так что тебе в любом случае придется смириться с моим выбором. Приглашение на свадьбу я тебе пришлю, а там решай, приходить или нет». «Ты что, собрался на ней жениться?» — опешила Карина. «Да, собрался». «Пап, подожди, зачем? Сколько ты ее знаешь, пап? Или она... Она беременна, да?» «Нет, Карина, она не беременна». «Тогда зачем так спешить, пап? Ты ее совсем не знаешь». «Сколько вы знакомы? Месяц? Два?» «Я знаю ее уже лет 8». «Что? Пап, ну ты же сказал, что ей сейчас 20. Как ты мог знать ее 8 лет назад?» Олег жал пальцами переносицу и решил признаться. «Она училась вместе с тобой, Карин». «Конечно, тогда я не испытывал к ней ничего подобного». «Со мной?» — удивилась дочь. «В каком смысле?» «В прямом. Это Аня». «Та самая Аня, с которой ты училась». «Аня? Подожди, пап, Самойлова?» «Да, Карин, она самая». В трубке застыла тишина. Олег не торопил дочь, понимая, что ей надо время, чтобы осознать и принять новость, как когда-то ему понадобилось время принять свои чувства к Ане и перестать от них отказываться. «Пап, ты... серьезно?» — недоверчиво спросила Карина. «Серьезнее некуда». «Пап, но ведь она... «Как? Я не понимаю, пап. Как так получилось? Когда?» «Так вышло, Карин. Мы не делали ничего специально. Так что как-то так получилось». «Но она же... Пап, она же... Она всегда была серой мышью». «Она никогда ею не была, Карина», — жестко ответил Олег. «Она просто не вписывалась в вашу тусовку, потому что она другая. И именно это меня в ней и зацепило, если ты так хочешь знать, почему я в нее влюбился». «Пап, я бы никогда не подумала, что вы с ней можете... У меня просто не укладывается в голове. постарайся к декабрю как-то уложить. — Почему к декабрю? — не поняла Карина. — Потому что в декабре у нас свадьба. 15 декабря, если тебе интересно. — Ты что, правда на ней женишься? — Да, Карина, правда. Они заслуживают честных отношений. Они перепихнулись, разбежались. — Так что, дочь... — Олег вздохнул. — У тебя есть еще время свыкнуться с этой мыслью. — Да, ты прав, — произнесла она безрадостно. — Мне понадобится время. — В любом случае, Карина, ты навсегда останешься моей дочерью. И мне бы не хотелось испортить с тобой отношения, потому что я развелся с твоей матерью, а не с тобой. — Ты меня просто ошарашил, пап. Сначала мне сообщают, что видели тебя с какой-то девчонкой, а теперь выясняется, что это еще и моя одноклассница. И это не просто одноклассница, а Анька Самойлова. С ума сойти просто. — Не надо с ума сходить. Просто прими все как есть. Я не прошу тебя обожать Аню, но уважать тебе ее придется. — Да я же... — Карина замолчала, словно пытаясь подобрать подходящие слова. — Да, мне надо время, пап. А ты уверен, ну, что она тебя любит? — Как ни странным тебе кажется, что меня вообще можно любить, но да. Она меня любит, — ухмыльнулся Олег. — Да нет, пап, я не говорю, что тебя нельзя любить. Ты мне еще... Просто я переживаю за тебя, пап. — А ты не переживай, у меня все хорошо, как никогда. У меня просто отлично. Я как никогда счастлив, Карин. Он улыбнулся. — Может, если бы ты узнала Аню получше, ты бы изменила свое мнение. — Я подумаю, — ответила дочь. — А пока... Пока мне надо прийти в себя от всех этих новостей. — Да, пап, ты умеешь удивлять. Она нервно хохотнула. — Сам в шоке, — рассмеялся Олег. Напряжение отступало. Кажется, даже Карина расслабилась и принялась с охоты рассказывать о своем шоу. И даже пригласила отца на премьеру вместе с Аней. Что ж, кажется, Олегу удалось отвоевать у всех свое право быть счастливым с Анечкой. Хотя злых языков в его окружении хватало, и были те, кто не верил в искренность чувств его балерины. Но какое ему было до них дело? Ведь когда он смотрел в глаза своей девочки, то не видел в них ничего, кроме любви и обещания безграничного счастья, в которое с каждым днем погружался все глубже и глубже.